Свою комнату в колхоз-хаусе Клифф Причард превратил в святилище Джеймса Дина. Изображения этого актера висели повсюду. Вот он шагает по улице Нью-Йорка, запихнув кулаки в карманы куртки, подняв навстречу морозу воротник куртки. Вот он карабкается на нефтяную вышку в фильме «Великан», баюкает на руках умирающего Села Минео в «Мятежнике», позирует рядом с Порше, ставшим причиной его гибели, хмурится в камеру, снимаясь для десятков постеров и календарей, нашедших теперь прибежище в комнате Клива, курит на фоне декораций к востоку от Эдема. Входя в комнату Клива, посетитель переносился в другую страну, в другую эпоху, на 30 лет назад. В комнате имелись и другие декорации, способствовавшие тому же впечатлению. Бутылки из-под кока-колы на подоконнике, у окна старый стул явно американского происхождения, на рабочем столе хромированный проигрыватель и 3 меню, предлагавшие гамбургеры, хот-доги, картофель фри и молочный коктейль. На книжном шкафу с высокими теннисными бутсами соседствовала небольшая неоновая вывеска «Кока». Анахронизмом в этой обстановке казались фотографии самого Клива и его товарищей. Школьная команда регби, Клив в форме фехтовальщика. Эти 2 фотографии были пристроены на одежном шкафу и 3-я на столе. Клив стоит за спиной напуганной немолодой женщины, одной рукой обхватив ее за плечи. Для этого снимка Клив наголо обрился, оставив лишь узкую дорожку волос посреди головы, панк-рокерский гребень, выкрашенный в синий цвет и уложенный несколькими зазубринами, словно у динозавра. Оделся Клив в черную кожу, подпоясавшись металлической цепью. Реальный Клив Причард, вошедший в комнату в сопровождении директора, поразительно отличался от этого фантастического образа. Трудно было поверить, что юноша в традиционной школьной одежде, с отросшими, аккуратно причесанными волосами, в начищенных ботинках, безупречно чистом свитере и брюках, и есть тот Клив Причард, которого Линли видел на фотографии. Услышав, что Чаз Квилтер опознал истязателя на пленке, записанной Мэтью Уотли, услышав о комнате, обнаруженной полицейскими над сушильней в Калхасе, Локвуд не колебался ни секунды. В присутствии Линли и Хеверс он позвонил из своего кабинета в Северную Ирландию, в гарнизон, где служил последние 1,5 года в звании полковника «Отец Клива». Разговор с полковником Причардом оказался достаточно коротким. Клив исключен из Брэдгар Чемберс. Таково решение директора. Совет попечителей будет о нем уведомлен. Обстоятельства таковы, что апелляция рассматриваться не будет. Было бы желательно, чтобы полковник прислал кого-нибудь забрать сына. Далее последовала пауза. Линли и Хейверс, сидя возле телефона, слышали резкий, привыкший отдавать команды, голос полковника, тщетно пытавшегося протестовать. Директор оборвал его столь же начальственным голосом. «Ученик был убит, можете мне поверить. Клива ожидают куда больше неприятностей, нежели исключения». Решив эту проблему, Локвуд отвел Линли и Хеверс в комнату Клива, а сам отправился на поиски юноши. Клив подметил, как Линли смотрит на его фотографию, и с ухмылкой подмигнул следователю. «Это я с бабушкой», — пояснил он. «Ей жуть как не понравилась моя прическа». Усевшись на краю постели, Клив сбросил с себя свитер и принялся закатывать рукава рубашки, По-юношески нежная кожа на сгибе левой руки была изуродована татуировкой, кривоватый череп и скрещенные кости. Скорее всего, художник орудовал перочинным ножом и чернилами. — Круто, а? — спросил Клифф, убедившись, что Линли заметил татуировку. — В школе приходится ее прятать, но девицы от нее тащатся. Ну, вы же знаете, и главное — подогреть. — Опусти рукав, Причард, — приказал Локвуд. — Немедленно. Директор сморщился, словно учуяв отвратительный запах, прошел через комнату, распахнул окно. — Раз-два, все дела, дыши глубже, Локи! — захихикал Клифф. Локвуд не отходил от окна. Юноша и не подумал опустить рукав рубашки. Сержант, коротко распорядился Линли, не обращая внимания на препирательство между учеником и директором. Хеверс привычно и буднично произнесла предписанное законом предупреждение. Клифф имеет право хранить молчание. Все, что он скажет, будет записано и может быть использовано как свидетельство против него. Клифф притворился, будто да нельзя удивлен этими формальностями, но взгляд его затравленно метался. Он знал, что подразумевают эти казенные формулы. — Что такое? — спросил он. Мистер Локвуд самолично вытащил меня с уроком музыки. Между прочим, я играю соло на саксе. У меня в комнате сидят копы и таращатся на фотографию моей бабки. А теперь мне еще зачитывают мои права. Клифф подцепил ногой стул и вытянул его из-за стола. Что ж, облегчите душу, инспектор. Или в этом больше нуждается наш сержант? Это неслыханная дерзость. Локвуд задохнулся, не находя слов. Клифф искоса взглянул на него, но продолжал обращаться к Линли, задавая все более наивные с виду вопросы. — А зачем здесь Локвуд? Или он тоже имеет отношение к делу? — Таковы правила, — пояснил Линли. — Какие правила? — Правила, согласно которым проходит допрос подозреваемых. Деланную улыбку сдуло с лица Клива. Неужели вы... Ну, ладно. Директор поставил мне кассету. Я ее прослушал. За ушко и на солнышко, и отец с меня шкуру спустит. С этим все ясно. А дальше-то что? Ну, разобрался я маленько с Гарри Морантом. Наглый мальчишка. Его требовалось проучить. Что тут такого? Сержант Хеверс склонилась над столом, поспешно записывая каждое слово. Дождавшись паузы, она нащупала стул и села, не переставая писать. Локвуд, стоя перед окном, картинно скрестил руки на груди. — Ты часто заходишь в амбулаторию, Клифф? — спокойно спросил Линли. — В амбулаторию? — переспросил Клифф. То ли с искренним недоумением, то ли выгадывая время. Не чаще, чем другие ребята. Это не ответ, — подумал Линли и продолжал уже более требовательно. Но ты знаешь про бланки, освобождающие от участия в спортивных играх? А что я должен про них знать? Где они хранятся, для чего они нужны? Это всем известно. Ты сам ими пользовался? Случалось ведь, что ты ленился участвовать в матче, или у тебя были более срочные дела, ну, подготовиться к экзамену, закончить письменную работу. Ну и что с того? То же самое проделывают все ребята в старшем классе. Идешь в амбулаторию с полчасика кокетничаешь с Лафленд, весь такой влюбленный. И она дает тебе бумажку, хоть каждый день. Он улыбнулся, по-видимому, самоуверенность не так уж надолго покинула этого юнца. Пусть ваш сержант зачитает права всем, кто наведывается к Лафленд. Правда, времени на это уйдет немало. Значит, получить бюллетень очень просто. Если знать, как за это взяться. А пустой бланк? Бланк, который миссис Лафленд не заполнила и не подписала. Клифф опустил глаза на свои руки, попытался оторвать заусенцу на указательном пальце правой руки и промолчал. «Причард!» — предостерегающе произнес Локвуд. Клифф ответил директору вызывающе пренебрежительным взглядом. «Итак, пустые бланки тоже легко раздобыть, не так ли?» — настаивал Линли. «Ну, в особенности, если в этот момент миссис Лафленд отвлекут другие мальчики. Еще кто-нибудь явится пококетничать с ней, как ты выразился. Итак, я полагаю, ты украл из ее стола справку, освобождающую от игр. Один бланк, а то и несколько, на случай, если с первого раза не сработает». «На пушку берете», — отбрехался Клифф, — «понятия не имею, о чем вы говорите. Какой план? Чей план?» «Ваш план — похищение Мэтью Уотли». Клифф коротко фыркнул. «Хотите все на меня повесить? Хорошая попытка, инспектор. Да только ничего не выйдет». Линли почти восхищался дерзостью этого мальчишки. Кое-какие физические реакции выдавали опытному наблюдателю его тревогу, но в целом Клифф блестяще парировал удары. «Как видно, он не только рапирой хорошо владеет», — подумал Линли и решил прямо перейти к делу. «Да нет, Клифф», — возразил он, — «если я повешу это на тебя, дело будет раскрыто». Мальчишка презрительно фыркнул, вновь принявшись за свою заусеницу. «Вот как ты все подстроил. Раздобыв бланк, ты вписал в него имя Мэтью Уотли и бросил бюллетень в почтовый ящик мистера Питта, чтобы тренер не беспокоился из-за отсутствия мальчика на матче. Сразу же после ланча ты схватил Мэтью, должно быть, подкараулил его, когда Мэтью возвращался к себе в пансион, чтобы переодеться в спортивную форму. Потом ты выждал, пока все не ушли на матч, и отволок Мэтью в комнату над сушильней, а сам отправился на матч. Всю ночь на субботу ты пытал его. Ребята почти все разъехались или давно легли спать. В клуб старшеклассников ты заглянул ненадолго, а потом, вдоволь натешившись, ты убил его». Клифф, наконец, опустил рукава рубашки, застегнул их и потянулся за свитером. «Вы с ума сошли!» «Куда ты собрался, Причард?» Ледяным голосом остановил его Локвуд. «Независимо от всего этого, он жестом указал на полицейских, ты находишься под домашним арестом, пока кто-нибудь из твоих родных не явится за тобой и не снимет с меня эту ответственность. Ну, разве что инспектор сочтет нужным увести тебя немедленно». Жестокие слова директора вновь пробудили в юноше строптивый дух. «Замечательно! Просто чудесно!» — взорвался он. «Выгнали меня из школы за то, что позабавился малость. А где вы были с вашими вонючими правилами, когда я учился в третьем классе? Кому было дело до меня?» «Довольно». «Нет, недовольно. Нет, черт вас побери. Меня тоже носом в дерьмо тыкали, ясно? И я не пищал, не жаловался ни ребятам, ни учителям. Я все терпел». «И дождался своей очереди, чтобы всласть поиздеваться над другими?» — возмутился Локвуд. Это мое право, мой черед. Линли видел, что парень искусно уводит разговор от Мэтти Уотли. Превосходный прием, достойный человека и более зрелого. — Каким образом ты убил его? — спросил Линли. — Дал ему яд? Заставил выпить, съесть что-то? — Убил? Моран живехонек. Я вовсе... Тут его лицо налилось темной краской. — Вы думаете, я убил Уотли? — Кто вам сказал? Клифф повернул голову в сторону Ионхауса, который почти полностью загораживали от его взгляда росшие перед окном деревья. Сукин сын! Все так же, сидя на кровати, он яростно обернулся к Линли. Вы все это из пальца высосали. Как я мог это проделать? Ну-ка скажите, как я приволок тело в Стоук-Поджес на санях? Расхохотавшись, парень вскочил на ноги и запел, согнув ладонь вокруг воображаемого микрофона. «Отволоки его в Бекингемшир! Скотти!» «Так, что ли?» «Нет, не так», — отрезал Линли. «Полагаю, тебе не составило бы труда проникнуть в комнату привратника в восточном флигеле и забрать ключи от микроавтобуса. Они висят у стола, на виду у всех. На микроавтобусе вечером в субботу, когда привратник отправился навестить дочь, ты мог перевести тело в Стоук-Поджес. Наверное, ты выехал довольно поздно, вернулся в воскресенье уже перед рассветом». Клифф снова расхохотался, вызывающе уперся кулаками в бедра. «Славно! Славно! Вот только маленькая незадача, инспектор. В ночь на воскресенье меня тут не было. Я был в Кисбери, трахался с одной симпатичной штучкой. Я там в деревне с ней познакомился. Ну, один разок мы перепихнулись на автобусной остановке и еще два раза на стоянке возле паба. Спросите хозяина паба. Он наткнулся на нас возле мусорного ящика». Усмехаясь, Клифф сделал неприличный жест. «В последний раз она попросила проделать это стоя, ну, нам пришлось прислониться к мусорному ящику. А тут он как раз вышел из паба с помойным ведром. Вот уж глаза вытращил, да и уши погрел. Она визжала не хуже свиньи всякий раз, как я втыкал ей». «И ты хочешь, чтобы мы поверили?» — начал Локвуд. — А мне плевать, во что вы там верите, — оборвал Клифф директора. — Я уже не учусь в вашей школе, и слава богу. Он шагнул к столу и резким движением выдернул ящик. Достав из ящика тетрадь, он бросил ее на стол, на лету тетрадь раскрылась, из нее посыпались слегка обгоревшие по краям фотографии. — На-те! Полюбуйтесь, раз уж вас так волнует, что случилось с Мэтью, — предложил он. Я его не похищал, не пытал и не убивал. Посмотрите на это, может, угадаете, кто его убил? Линли взял одну фотографию и почувствовал, как мурашки отвращения бегут по коже. Где ты это нашел? В субботу вечером подобрал в куче мусора. Клифф расплылся в торжествующей улыбке. Похоже, он с самого начала запланировал эту сцену и теперь собирался до конца насладиться ею. Возвращаясь из Кисбери, я перепрыгнул через стену и наткнулся на нашу разлюбезную мисс Бонд, нашу повелительницу химии. Она пыталась сжечь эти фотки.